Телеология. Над всей физикой и космологией Аристотеля господствует мысль о целесообразности природы и всего мирового процесса. Космология Аристотеля ярко телеологическая, и в этом она противоположна космологии атомистов и Анаксагора. Телеологическое воззрение получилось у Аристотеля в результате перенесения по аналогии на весь мир в целом наблюдений, сделанных по поводу частных классов явлений и предметов природы. Основными фактами, на которые при этом опирался Аристотель, были факты из жизни животных. Процессы рождения организмов из семени, целесообразное действие инстинктов, целесообразная структура организмов, а также целесообразные функции человеческой души. Учение Аристотеля о душе сыграло особенно значительную роль в формировании и обосновании телеологии Аристотеля и в расширении ее до космологического принципа. Эту роль учение о душе могло сыграть, во-первых, потому что для Аристотеля душа человека, действительность того, что как возможность существует в его теле, то есть не что иное, как цель. Во-вторых, Аристотель мог перенести результат изучения целесообразных функций души на мир в целом тем более легко, что для него одушевление не ограничивается областью душевной жизни человека. Он распространяет принцип одушевления и на весь животный мир, и на мир небесных светил. Чем шире представлена целесообразность и разумность в отдельных обширных классах существ и явлений природы, тем естественнее казалось перенести ее на мир как на целое. Если уже отдельные предметы природы обнаруживают в своем существовании и целесообразность, и разум, то, по убеждению Аристотеля, не может не быть целесообразность и целое мира. Больше того, Аристотелю прям-таки невероятно представляется, чтобы в отдельных предметах могли возникнуть целесообразность и разумность, если таковых нет у мира как у целого. Телеология Аристотеля предполагает не только целесообразный характер мирового процесса. Она также предполагает и единство самой его цели. Обосновывается это единство на идеях космологии и теологии. Единый Бог — источник и причина движения. Хотя он сам по себе неподвижен и непосредственно соприкасается только с крайней, последней сферой мира, он все же в результате этого прикосновения сообщает этой сфере равномерное и вечное круговое движение. Движение это последовательно передается от нее через посредствующие сферы планет все дальше и дальше — по направлению к центру. Хотя в центре оно менее совершенно, чем на окружности, тем не менее движение это как единое движение охватывает весь мировой строй. А так как перводвигатель мира есть вместе с тем и причина движения и его цель, то и весь мировой процесс направляется к единой цели. Особенность объективной телеологии Аристотеля, отличающая ее от телеологии Платона, в том, что Аристотель отрицает сознательный характер целесообразности, действующей в природе. У Платона носительницей сознательного целесообразного начала была душа мира, правящая всем мировым процессом. Напротив, по мысли Аристотеля, целесообразное творчество природы осуществляется бессознательно. О возможности бессознательной целесообразности говорят, как указывает Аристотель, факты человеческого искусства. Художник может творить бессознательно и тогда, когда мыслит, и когда оформляет свой материал в некий образ. Цель его при этом осуществляется бессознательно. Несмотря на то, что в случае искусства творец произведения и материя, в которой осуществляется его творчество, отделены друг от друга. Для природы такое бессознательное творчество облегчается тем, что природа существует не вне своего творения, а в нем самом. В качестве целесообразно действующей природы божественна. Однако, осуществляя свою цель в своем материале, она не сознает самой цели. Поэтому, кто видит в Боге разумного Творца, то не может считать природу божественной в строгом смысле понятия, а только демонической. Космология Аристотеля находилась в глубоком противоречии с космологией атомистов в вопросе о пределе мира. Атомистический материализм, первое в истории науки учение о бесконечности космоса и о бесчисленности населяющих космос миров. Учение это у Левкипа и Демокрита приняло настолько ясную и осознанную форму, что в сравнении с ним понятие Анаксимандра о беспредельном кажется лишь догадкой, которая явно противоречит учению того же Анаксимандра о суточном вращении небесного свода. Только Левкип и Демокрит первые вывели греческую мысль на простор бесконечности. Напротив, учение о мире Аристотеля в этом вопросе есть несомненный шаг назад по сравнению с атомистами. По Аристотелю форма и протяжение космоса определяются учением о физических элементах. Мир имеет форму шара с весьма большим, но все же конечным радиусом. О шаровидности, если не о точной сферичности мира, учили и Анаксимандр, и Парменид, и Эмпедокл. Для всех них учением о шаровидности мира обусловливался трудноразрешимый вопрос. Это вопрос о том, каким должно быть бытие за пределами радиуса мирового шара. Аристотель решает тот же вопрос иначе. За последней сферой мира, согласно его учению, пребывает только Бог. Никакого другого бытия запредельного миру не может быть. Все элементы тела, которым свойственны определенные движения. Это движение по направлению к центру мира, к его периферии и круговое движение. Но все эти виды движения возможны только в сфере. А так как за границами сферы не существует ничего, то за ней не может существовать и пустота. В самом деле, согласно Аристотелю, пространство — не что иное, как занимаемое телом место. Но место есть граница другого тела, обнимающего данное тело. Поэтому, если за пределами мира не существует никаких тел, то это значит, что там не существует ни места, ни пространства. Мир объемлет в себе не только все место, но и все время. Само по себе время — мера движения. Так как движение не распространяется на область, запредельную миру, то не распространяется на нее и время. Земля неподвижно пребывает в центре мира. И в этом утверждении космология Аристотеля — шаг назад в сравнении с космологией Платона и пифагорейцев. И Платон, и пифагорейцы развивали учение о движении Земли. Пифагорейцы учили о ее движении вокруг центрального огня. Платон наметил, далеко, впрочем, неясно, мысль о движении Земли вокруг оси. Так истолковал Аристотель одно место в платоновском Тимее. Со всей силой своего авторитета Аристотель положил на долгие времена конец зарождавшейся в пифагореизме гелиоцентрической космологии. Мысль о движении Земли он решительно отклоняет. Природа Земли, по его утверждению, такова, что Земля необходимо стремиться к центру мира. Круговое движение ей не свойственно, и есть для нее нечто насильственное. Так как космос — бытие вечное, то в случае, если бы Земля двигалась круговым движением, ее движение было бы одновременно и вечным, и насильственным, а это, по Аристотелю, нелепость. Все же не по всем вопросам космологии Аристотель стоял позади своего века. Выдающимся достижением его космологии было строгое доказательство шаровидной формы Земли. Шаровидность эту он доказывает из наблюдений, сделанных во время затмений Луны. Эти наблюдения показывают, что тень Земли, надвигающаяся на видимую поверхность Луны во время лунного затмения, имеет круглую форму. По объяснению Аристотеля, только шаровидное тело, которым в этом случае является Земля, может отбрасывать в мировое пространство в сторону, противоположную Солнцу, тень, которая в проекции на шаровую поверхность Луны представится темным кругом, надвигающимся на диск полной Луны. К тому же выводу о шаровидности Земли ведет по Аристотелю свойственное Земле тяготение к центру мира. Результатом этого тяготения должна была получиться шарообразная форма. Диаметр земного шара был определен Аристотелем с преувеличением против действительности. В то же время Аристотель смело утверждал, что по объему Земля меньше других небесных тел. Аристотелю принадлежит также развитие и утверждение ошибочного взгляда, на котором впоследствии, впрочем, к счастью для будущих географических открытий, основывал свои расчеты Колумб. Аристотель полагал, что океан, лежащий к западу от Африки, имеет небольшое протяжение и что непосредственно за ним находится Индия. В доказательство этой мысли Аристотель ссылался на сходство фауны Восточной Индии и Африки, в частности, на существование в обеих этих странах слонов.